когда небо выключается. Никто не знает, от чего случается затмение неба. Радужные жрецы утверждают, что они происходят в наказание за то, что люди игнорируют рекламу и выходят справить нужду, когда ее включают. Но им мало кто верит, потому что одежда радужных жрецов сшита из лжи и украшена обманом. Когда небо вдруг выключается и наступает вселенская тьма, перепуганные люди выбегают из своих жилищ и поднимают страшный вой и плач. Они стучат в котлы и мусорные баки, кричат до хрипоты. Поют и включают на полную громкость все, что возможно. И даже бьют безжалостно своих собак, чтобы их вой усиливал шум. Люди кричат: «Свет, победи! И небо, вернись!» И небо всегда загорается снова. Иногда великое божество 386DX даже пишет на нем что-нибудь вроде: «Просим извинить за временные технические неполадки».